Глава 21. Высунув язык, пытаюсь извернуться так, чтобы не просыпать лишний порошок, пока наношу его на замок двери в лабораторию. Ради этого пришлось даже пожертвовать обедом. Мне лучше это сделать, пока все заняты в столовой, и никому не придет в голову сюда заявиться. То, что на пузырьке магия нестабильных, говорит лишь о том, что нестабильный взаимодействовал с этим пузырьком. Возможно, кто-то пытается выставить все так, что кто-то из студентов решил подставить меня. По крайней мере, я хочу верить в это, потому что считаю нужным и важным новый факультет. И будет очень жаль, если из одного какого-то идиота все это пойдет коту под хвост. Сильвио считает, что на Алессандру кто угодно, даже преподаватели, может точить зуб и теперь с удовольствием воспользуется ситуацией, подставит ее. Говорит, что мне стоит быть осторожнее и постараться никуда больше не влипать. Если бы это зависело от меня. Наконец, вокруг замка на фоне сеточки насыщенного зеленого цвета начинают появляться сине-фиолетовые нити. Значит, все тот же человек. Нестабильный. С одной стороны, это уменьшает количество участвующих людей, если, конечно, это не парочка нестабильных поработала тут. А с другой расстраивает. Неужели все же кто-то из студентов рискнул пойти на такой шаг? Хотя, если пораскинуть мозгами, то вряд ли Алессандра поставила бы какое-то простое плетение на замок, и тем более вряд ли студенты без чьей-либо помощи смогли бы это плетение взломать, а значит, тут что-то сложнее. У меня нет никакой уверенности, что все это не повторится, а потом внезапно не нагрянет комиссия с дополнительной проверкой. А это значит, что в идеальном случае мне надо как-то обезопасить лабораторию, да и кабинет с жилыми апартаментами. Но как, учитывая, что я в магии сейчас ноль? Ну, максимум, что я могу, это в испуге что-то сжечь. А вот на нужное дело направить свои силы, фигушки. Какую-нибудь систему видеонаблюдения бы придумать, что ли? Или сигнализацию? Залезаю в книгу со списком зелий. Я где-то что-то видела. Конечно, это больше похоже на детскую шалость, да и самой бы не забыть про это. Но если кто-то захочет вломиться, для него будет сюрприз. Приходится немного повозиться и с поиском ингредиентов среди растений, названия которых я не знаю, и с правильной навеской, потому что никаких электронных весов тут нет и в помине. Зато в итоге получается малиновый порошок, который, судя по книге, не отстирывается и не отмывается от кожи как минимум 3 дня. Я упаковываю его в бумажный конвертик и веревочками привязываю к косяку двери. Тот, кто не знает и откроет дверь, станет малиновым, хотя бы частично. И скрыть это вряд ли выйдет. В любом случае, как ни крути, дорога мне только одна — в библиотеку. И про магию узнать, и про то, как определить магический след, и, наконец, уже вернуться к поискам пути обратно, пока меня тут не упекли или в психушку, или в тюрьму. Пройдя через небольшую площадь с лавочками для отдыха, оказываюсь у здания с арочными окнами, у которого накануне мы с остальными преподавателями провели весь день. Честно говоря, меня даже подташнивает немного от этого места. Но деваться некуда, поэтому я тяну на себя дверь, чтобы зайти внутрь, но дверь не поддается. Черт, мне только этой радости не хватало. Ну не может же она быть закрыта. И не спросишь ведь ни у кого, и стоять тут глупо. Вдруг кто заметит, как я безрезультатно ломлюсь в дверь. Тут меня осеняет. Для доступа же везде нужны кристаллы. Я засовываю руку в карман и понимаю, что в спешке забыла его в комнате. Ну что такое? Уже собираюсь развернуться и пойти за кристаллом, как на мое плечо ложится одна рука ректора, в то время как вторая прикладывает прозрачный крупный кристалл к углублению у одной из створок дверей. Чувствую аромат сандала и черного перца, который я ни с чем не перепутаю. Ректор Ферст снова вторгается в мое личное пространство. Снова напоминает о том, что мне от него не избавиться и не скрыться. Даже в мыслях. «Вас внезапно накрыла тяга к знаниям, магистр Орвелл?» С иронией говорит он, пока двери открываются. Затем мужчина подталкивает меня в полутемное помещение и щелчком пальцев зажигает несколько световых шаров вокруг. «С каких пор посещение библиотеки стало запрещено?» Сдерживая внутреннюю дрожь, отвечаю я. Делаю шаг вперед, чтобы оказаться подальше от ректора, но когда я разворачиваюсь, понимаю, что это не помогло. «Вы пропустили обед», — замечает ректор. «А я делал очень важное заявление. Потрудитесь объяснить, что стало причиной вашего отсутствия». Он возвышается надо мной, как скала, но я не могу показать ему, что он пугает меня. «А раньше вас это не смущало? Я вообще не ходила в столовую. Раньше я и не объявлял общий сбор преподавателей там. Мы перекидываемся фразами, словно в пинг-понг играем. Я оставила свой кристалл в комнате, потому имела право не знать. Вы забыли? Еще немного, и я настоятельно попрошу профессора Ксавье осмотреть вас», — усмехается ректор. «Слишком забывчивы стали и рассеяны, словно это и не вы». «О, нет, а вот таких предположений мне не нужно». «Я — это я, ректор Ферст. Выдаю я серьезно, а голос почти не дрожит. Знаете, бывают в жизни женщины моменты, когда она внезапно...» «Какие моменты, магистр Орвел? Когда она пытается скрыть свое преступление?» «Откуда у вас эликсир берсерк?»